Глава 6. Самое время пытать Дворецкого. Профессор Мор вел у нас только основы выживания. Это было похоже больше на курс молодого бойца. Не удивлюсь, если окажется, что Мориарти да Рокха был каким-нибудь крутым военным. Каждое занятие на месте преподавательского стола появлялась трехмерная голограмма города. Профессор показывал примеры игр профессиональных игроков. Объяснял нам передвижение, использование естественных укрытий, обход освещенных участков, отвлечение внимания, движение по открытой или пересеченной местности. Помимо этого, много информации пришлось учить по поводу изначальных условий партии. Влияние погоды, мистические обстоятельства, усиление возможностей различных классов, кланов и банд, а также что нужно делать в этих условиях. У Расвов целая куча таблиц и диаграмм на каждый случай. 18 рекомендуемых вариантов снаряжения, если идет дождь, 34 рекомендуемых архетипа хантов в случае ауры вязкого тумана, процент выживаемости тех или иных составов команд в случае вмешательства демонов или, скажем, арахнидов каких-нибудь. И так далее, и тому подобное. Причем, я уверен, это далеко не самые серьезные их наработки. Вряд ли новичкам, которые даже в основной состав еще не попали, дадут что-то по-настоящему стоящее. Монстрологию вел какой-то дедуля с длинными седыми волосами до плеч. Его имя или ник я даже не пытался запомнить. Тем более там не было ничего впечатляющего. Мы все прозвали его доктор Браун в честь героя старых кинофильмов про путешественников во времени. Визуально они очень похожи. Уж в монстрах и их слабых местах я разбирался. Пока что профессор рассказывал в основном об архетипах различных чудищ. Какие признаки им предшествуют, какие уязвимости бывают, какими способами они выслеживают жертв. А вот первое занятие по основам сборки меня конкретно удивило. Вообще оно удивило всех студентов, но по другой причине. В начале занятия вместо обычного преподавателя появился кот. Самый обычный. Прямо на преподавательском столе. «Малыши», — произнес Черч. Правда, сам кот даже рта не открывал. Заглушение голоса включает только профессор Мор, поэтому аудитория наполнилась удивленным гомоном. Они не ожидали на лекции преподавателя в скине говорящего кота. А я не ожидал увидеть здесь Черча. Но чем дальше, тем веселее. «Меня зовут профессор Черчилль. По старой доброй традиции начнем сразу с полного знакомства». На стене отобразилась знакомая нам страница персонажа. «Читать, надеюсь, все умеют, поэтому распинаться не вижу смысла, малыши». «Черчилль. Полный никнейм. Черч — это сокращение, ну, конечно. Теперь все сходится. Это же Расвы. Тут даже 7 пядей во лбу быть не обязательно. Надо просто хотя бы иногда залезать в обсервер и читать новости». Полный никнейм Черчилль, гильдия Стражи Рассвета, должность первый заместитель главы, в Роркхе с первого сезона. Число ночных партий 162. Процент выживаемости 98. Рейтинг среди хантов 8 место. Топ-10. Невероятный Черчилль. Про него ходит множество слухов и обсуждений. Есть записи партий, когда он в одиночку менял ход битв. Говорят, у него несколько десятков разных хантов, поэтому в народе его еще называют виртуозом. Мало кто из игроков способен одинаково хорошо играть больше, чем на 3-4 хантах. Обычно они все из одного архетипа. Все-таки надо привыкать к каждому персонажу и не путаться между ними. Ведь в бою нет времени вспоминать, какие у тебя в данный момент преимущества и недостатки. Профи обычно играют на паре хантов в зависимости от ситуации, но используют их навыки по максимуму. Черчилль же не такой. Я смотрел записи его игр. Создавалось впечатление, что ему вообще все равно, на ком играть. Он моментально вживается в роль и творит невероятные вещи. К тому же он первый кандидат на вступление в легендарную семерку. А там список игроков не менялся уже 4 сезона подряд. Вообще, на роль преподавателя по сборкам невозможно найти более подходящего игрока, чем Черч. И в этот момент меня проняло. Ведь именно он подсунул мне Джекса. Он словно знал, как идеально подойдет новый Хант. И как мне захочется оставить его себе. Хотя мы с этим котом и пересеклись всего разок. Да я еще и в образе того Диханта был. Это точно настоящий виртуоз. Но теперь я был рад, что не продал Джекса. Вообще стало гораздо спокойнее. Как будто я наконец осознал, что впервые за 5 лет игры двигаюсь в верном направлении. И хоть Черч был тем еще троллем, я был ему благодарен. «Обалдеть! Интересно, это просто проекция, или он реально в скине кота?» Неми тихонечко шепнула мне на ухо, не отводя взгляда от преподавательского стола, на котором восседал наш профессор. «Я тебе больше скажу. Это образ его Ханта». «Да ладно!» Я думал, ее глаза не могут расшириться еще больше. А нет. Да, я сталкивался с ним в ночной партии. Он реально ходил котом. Невозможно. Разрабы не дают иных персонажей, кроме человекоподобных. Там же синергия должна быть в районе нуля. Ими вообще играть невозможно. Тоже так думал. Но Черча видел своими глазами. Не знаю, как он это делает, но и виртуозом кого ни попадя не назовут. «Черч? Ты говоришь так, будто вы с ним друзья какие-то». «Не, ну он так представился. Это нормальная практика. Все игроки сокращают ники, чтобы в бою удобнее было». Неми — это тоже сокращение от Немезида. Странный выбор ника, учитывая, что сама она играет за служительницу, последовательницу бога Яра. Но мы с ней быстро спелись на том, что пришли на лекции в образе своих хантов, а не стандартных скинов. Вообще, девчонка довольно милая и общительная. В Роркхе недавно, еще ни одной ночной партии не провела. Вот и решила сначала пройти обучение. Заодно найти команду. Черч вел подробную лекцию по хантам, разбирая каждый стат по отдельности и их влияние в совокупности. Но основным посылом было: выбирайте персонажа, в котором будете чувствовать себя комфортно. Ваш хант должен быть отражением вас самих, что бы это ни значило. Вообще он любит говорить метафорами и периодически уходит в философию. Только какую-то странную. Будто покурил чего. Но это я за ним заметил еще при встрече в штабе Расвов. А вот в Роркхе он был несколько другим. И даже разговаривал иначе. Любая лекция Черча превращалась для Неми в испытание. Она скрупулезно проверяла каждое его слово, применяя к себе. Очень обидно было бы узнать, что ты потратил кучу бабла, сделав неверный выбор. Но насколько я мог понять по ее поведению, после каждой лекции она оставалась более-менее спокойной, а иногда даже радостной. Видимо, чутье у девчонки есть. Я за себя не парился. Если Черч сам подсунул мне Джекса, то я спокоен. Тактику партии вел какой-то угрюмый мужчина. Иногда даже казалось, что Мор эволюционировал в еще более брюзжащего и раздражительного военного. Как будто повышение по званию получил. Профессор не представился, не показал свою личную страницу в обсервере, да и вообще особо с нами не разговаривал. Как и Мор, он приходил, врубал нам записи, сваливал. Хоть голос не отключал, и на том спасибо. Студенты прозвали его Мор-старший, но мне кажется, я знаю, как его называют Расвы. Судя по большим и пышным усам, именно этого мужика так боялся Роджер, да не запутаются в проводах его конечности. Но потом начинались занятия по основам боя, и это было прямо отдушиной, потому что занятия вел Гара. Причем, в отличие от Черча, он выглядел так же, как и в реале. Гора мышц с добрейшими глазами. Сначала он не произвел должного впечатления на студентов. Конечно, на фоне предыдущих профессоров Гара смотрелся не ахти. Сами представьте, сначала мы видим Черчилля, легенду, виртуоза, 8-е место в рейтинге. А потом приходит парень с жалкой цифрой 62% в графе выживаемости. Да и у многих была одинаковая реакция на его скин. Игроки фыркали, видя такой пижонский вид накачанного парня с модной стрижкой и лицом фотомодели. Это в первом сезоне было модно брать хантов в виде Аполлона, а сейчас считается мавитоном. Но я тогда объяснил Неми и еще одной девчонке рядом, что это его реальная внешность, спроецированная для выделенного сервера. На следующий день Гара внезапно превратился в объект всеобщего уважения, столикой зависти среди парней. А вот девушки смотрели на него совсем с другим интересом. Многие разве что в открытую не флиртовали. С этого момента я понял, что слухи здесь разлетаются моментально, и надо думать дважды, прежде чем что-то ляпнуть. Оставалось 3,5 недели, а я даже отдаленно не представляю, где набрать еще 40 монет на оплату обучения. Судя по всему, первая вылазка в ночной Рорк состоится ближе к концу месяца, но не факт, что получится там что-то заработать. А если ночь вообще не наступит в этом месяце? Или наступит слишком рано, когда нас туда не пустят? Поэтому в конце последней лекции подошел к Неме. У тебя же еще не было шанса испытать своего ханта в деле? Нет, ни одной партии. Я только днем бродила по Роркху, но толком не знаю, чем там заниматься. Ну, как все. Бары, клубы, тусовки, отшутился я. Я как-то не по этой части. Я вообще не очень люблю столпотворение. Понимаю. Я и сам не особо с людьми лажу. Но если у тебя есть время, то могу предложить одну интересную тему. Что за тема? У меня хант по профессии частный сыщик. Ну или детектив. И есть один след, который по цепочке должен вывести на квест. Вроде бы ничего крутого, но там есть вариант забрать награду. По 30 монет каждому. Да и просто немного потренироваться отыгрывать ханта. Поднять синергию. Я бы с радостью. Вообще было бы здорово потренироваться перед ночными партиями. Но я-то тебе зачем? Я же не детектив. Искать следы не умею. Поиски я беру на себя. Но там по цепочке надо общаться с неписями, а у меня в харизме 10. Вряд ли я далеко продвинусь. Да, у меня 22 в харизме. Но я даже не знаю, что говорить. Как вообще общаться с неписью? Там же нет никаких подсказок в диалогах. Нет, нету. Но я буду тебе помогать. Тут главное вжиться в роль, тогда все пройдет нормально. Я улыбнулся. Уж брать квесты у неписи я хорошо умею. 5 лет только этим и занимался. Правда, это были задачи из разряда «подай-принеси», а в наградах в основном одна медь. Для такой работы и харизма не особо нужна была. Ну, давай попробуем. Но сразу говорю, что может ничего не получиться, так что прямо сильно на меня не рассчитывай. За спрос денег не берут. Пройдемся по первому следу, а там как пойдет, окей? Добро, Арч. Это был довольно обеспеченный район. Вместо квартирных домов повсюду располагались особняки и коттеджи. Каждый на огороженной территории. Именно здесь и проживало семейство Ли, которым я собирался наведаться. Неми пришла с небольшим опозданием, хотя кофе я еще не успел выпить. Кстати говоря, почти 2 недели этого утреннего ритуала показали прекрасные результаты. Вкус напитка по-прежнему потрясающий. Похоже, борьба с зависимостями не распространяется на еду и напитки. «Привет, Арч. Извини, опоздала. Не очень ориентируюсь в Роркхе». «Ничего. Спешить нам вообще некуда. Просмотрела уроки, что я тебе скинул?» «Да, более-менее разобралась. Конечно, мне бы понаблюдать, как общаются с неписями именно служители монастыря, но и так стало понятней». Неми была одета в стандартное серое монашеское одеяние. В Роркхе оно напоминало скорее приталенный плащ до щиколоток с капюшоном из плотной ткани. Воротник до горла, рукава до середины ладоней. Ну, хоть в основании оно было довольно просторным, не должно мешать движениям. На шее висел небольшой символ всевидящего Яра. Глаз в круге. Да книга в руках. Первый давал бонусы к характеристикам и увеличивал объем веры. Это что-то вроде маны, только для служителей церкви. А книга — это священное писание. Аналог нашей Библии. В книгах содержится набор молитв, а также их модификации и усиления. Я подробно изучил сборку Неми, прежде чем брать ее в команду. Сейчас у нее есть стандартное благословение и оберег. Первая молитва бафает союзников, в основном на проверке ужаса и иные воздействия на разум. Еще можно благословить части экипировки, тогда увеличится урон по монстрам. Но максимальная эффективность, конечно, против нежити и демонов. А вот молитва оберега отваживает от нас всякую мелкую нечисть и притупляет их органы чувств. Если честно, то баффер из нее весьма ситуативный. Такого ханта обычно держат в арсенале про запас. Поэтому я рекомендовал ей перевестись в больничное отделение при монастыре. По идее, через пару недель ее хант получит базовые навыки врачевания. Тогда можно будет навесить на нее медицинскую экипировку, и получится слабенький, но хиллер. Описание зачем притащила с собой? Я же про блокнот говорил. Все атрибуты веры повышают синергию. Не знаю, можно ли обвешаться ими или там есть лимит, но книга дает 2%. Блокнот я тоже взяла. До особняка семейства Ли добрались ближе к обеду. Это было небольшое двухэтажное здание, огороженное решетчатым забором. Ворота не заперты. Мы спокойно прошли через лужайку к парадному входу. На мой стук дверь открыл мужчина в годах с седой бородой и залысиной. Строгая выправка выдавала в нем бывшего военного. «Чем могу помочь, господа?» — осведомился он. «Меня зовут Джекс Шоу. Я из частного детективного агентства. Хотел бы переговорить с Читой Ли по поводу пропажи их дочери». «Хм. Меня не предупреждали о вашем визите. Проходите. Подождите в гостиной, пожалуйста. Я осведомлюсь у мистера Ли, готов ли он вас принять». Внутри особняк был отделан в каком-то античном стиле. Барельефы, колонны, небольшие статуи в нишах. Не знаю, как это все правильно именуется, но я бы назвал бесполезными пылесборниками. Все эти громадные расписные вазы на постаментах, фигурки. Выглядит красиво, дорого, но непрактично. Но это популярный стиль в Роркхе. А в библиотеке, небось, мебель из красного дерева. Через пару минут дворецкий вернулся и сообщил, что хозяин дома готов принять нас у себя в кабинете. На удивление, мистер Ли не был похож на азиата. Вообще, в Роркхе преобладает европейская внешность, как у неписей, так и у хантов. Это был грузный мужчина с огромной бородой и густой шевелюрой темных волос. Виски уже полностью забиты сединой, но взгляд был живым и цепким. «Мистер Ли, я Джекс Шоу. Вы наняли меня для расследования пропажи вашей дочери». Я тщательно подбирал слова, так как не знал, кто именно приходил в агентство и передал первый след по квесту. «Это моя коллега Сьюи Майерс. У нее обширные связи среди служителей по всему городу. Я слышал, мисс Аннабель была весьма набожной, поэтому решил, что помощь мисс Майерс будет полезна». «Да, мистер Шоу. Я слышал о вас. Проходите, присаживайтесь». Он указал на два кресла с высокими спинками, стоящие напротив стола. Кстати, я ошибся. Мебель была из черного дерева, а не из красного. «Вся эта религиозность у нее от матери. Та тоже постоянно по церквям шатается. Но сюда-то вас что привело? Я думал, моя супруга уже все вам рассказала». «Да, но мы бы хотели пообщаться с вами и с миссис Ли. Собрать больше сведений», — произнесла Неми. «Все по сценарию». «Еще мы хотели бы осмотреть комнату Аннабель, с вашего позволения. Возможно, нам удастся найти какие-либо подсказки, чтобы понять, куда она могла исчезнуть. Если я узнаю, какую церковь она посещала, то смогу навести справки». «Насчет комнаты без проблем, дворецкий вас проводит». Хозяин поместья улыбнулся, повернувшись к Неми. «А вот насчет общения с супругой, это вряд ли. Она сейчас пребывает в больнице Святого Мартина. Душевная болезнь сломила ее. Сами понимаете, миссис Майерс». «Мисс Майерс», — поправила она. «А, ну да. Обет безбрачия, понимаю». «Никакого обета, что вы, мистер Ли? Это изжившая себя традиция. Всевидящий Яр не требует от нас полного отречения от мирских дел. Просто работа в монастыре занимает все мое время». «И что же, у такой милой леди до сих пор нет кавалера?» «Так я не понял. Он что, клинья к ней подбивает?» «Старый хрыч, у него же жена недавно только из дому свалила, а он уже интрижки тут строит. Вот тебе и харизма за двадцатку, ты посмотри. Эта непись чуть ли не соловьем заливается перед ними». «Я, пожалуй, оставлю вас тут, пока осмотрю покои мисс Аннабель, с вашего позволения». Более правильным будет свалить потихой. Неми вроде справляется. Инструкции я дал. Возможно, наедине ей удастся его разговорить лучше, чем в присутствии детектива. «Да, конечно, Генри!» — позвал он Дворецкого. Тот словно стоял за дверью все это время. «Проводи мистера Шоу в комнату Аннабелли и проследи, чтобы ему оказали всяческое содействие. И прикажи подать нам чай. Какой вы предпочитаете, мисс Майерс?» Молча кивнув, Дворецкий жестом указал следовать за ним. Мы двигались в сторону противоположного крыла. Дом был большой, так что по пути я решил переговорить и с ним. Надеюсь, необходимость оказывать мне любое содействие переплюнет низкую харизму. «Генри, подскажите, вы хорошо знали мисс Ли?» «Я служу этой семье всю свою жизнь, и с мисс Аннабель знаком с момента ее появления в этом доме. Скажите, не замечали за ней каких-нибудь странностей в последнее время? Может, у нее были конфликты с семьей?» «Намекаете, что она могла сбежать сама?» «Ну, барышням в ее возрасте такое свойственно. Начитаются всяких книжек, а потом бросаются искать прекрасное светлое будущее». «Не имею понятия о подобном. Мисс Аннабель весьма скромная и чистоплотная леди. Мать заботится о ее воспитании, а мистер Ли не скупится на частных учителей». «А в последнее время все шло нормально? Никаких странных событий не происходило?» «Ничего такого я не припоминаю». «Понятно. Не очень-то общительный тип. Вряд ли это какая-нибудь мистическая тварь ее сожрала. Все-таки это было бы ночным событием, а не дневным квестом. Но проверить стоило. Если бы в доме завелась нечисть, похитившая девушку, то уж Дворецкий бы что-то точно заметил. Но не факт, что сообщил бы мне об этом». Поднявшись на второй этаж, мы прошли по длинному коридору. На секунду мне показалось, что мы здесь не одни. Обернувшись, я успел заметить, как одна из дверей быстро закрылась. Не знаю, какой из параметров сработал, слух или общая внимательность, но кто-то за мной явно следил. Комната девушки оказалась весьма непримечательной. Большая кровать занимала почти четверть пространства. В углу туалетный столик со всякими баночками и бутылочками. Видимо, духи и косметика. Небольшой журнальный стол. Комод. У дальней стены висит икона Яра и небольшой алтарь на полу. А вот и коврик для молитв. Дворецкий ушел на кухню, оставив меня одного. Пройдясь по комнате, я начал с комода. Открывал ящики. Осматривал предметы, ожидая системных подсказок, но интерфейс обсервера молчал. В конце концов, это ведь не я, детектив, а Джекс. Вот пусть он и разбирается, что здесь важно, а что нет. А система должна ему в этом помочь. Только вот среди вещей ничего не было. Да и что я тут надеялся найти? Дневник Аннабель, в котором будет написано, кто ее похитил? Квесты тут не то чтобы сложные, но не настолько примитивные. Я обследовал всю комнату, но ничего не нашел. Простучал стены и половицы. Даже коврик сдвинул. Тут вообще все уже покрылось пылью. Обилки на внимательность ничего не дали. Уже собираясь уходить, я понял, что не один здесь. Медленно обернулся, стараясь двигаться так, чтобы было незаметно руку на револьвере. Но в дверях стояла маленькая девочка. Лет 10, в красивом бежевом платье с кружевами. Слегка пухленькая, но личико довольно милое. Зная свою харизму, я предпочел молча смотреть на гостью. Она явно нервничала и теребила пальцами четки. Еще один атрибут религии Яра. «Вы ищете сестренку?» — спросила она, посмотрев мне в глаза. «Да. Знаешь, где она?» Девчонка потупила взгляд, а потом быстро посмотрела на дверь. «Боится, что нас подслушивают?» «Нет. А у нее проблемы?» «Возможно. Но я постараюсь ее отыскать раньше, чем с ней что-либо случится». Я аккуратно подбирал слова, чтобы не спугнуть девочку. «Ты знаешь, что с ней произошло?» Папа говорит, что она ушла работать, потому что мама за ней не уследила. Работать? Что он имеет в виду? Я не знаю. Говорит, что это какая-то древняя работа, но мне не рассказывает, потому что истинной леди не положено это знать. Ясно, хмыкнул я. Видимо, у них не все гладко в семье. А ты что думаешь? Мне не положено думать об этом. Она на секунду замолчала. А с ней точно все будет хорошо? Да мелкая же напугана. Это же подсказка от игры. Тут можно не проходить проверку внушения. Я могу узнать ответы угрозой, которая использует модификатором силу, а не харизму. Но надо быть аккуратным. Как бы весь квест не завалить, наехав на девочку. А то кто же мне заплатит? Как тебя зовут? Майя. Послушай меня, Майя. Я напустил таинственности в голос, медленно подходя к ней. Девочка начала пятиться. Я здесь, чтобы помочь твоей сестре. Но у нас мало времени. Чем дольше мы медлим, тем больше шансов, что с Аннабель что-то случится. Что-то плохое. Очень плохое. И виновата в этом будешь ты, потому что не рассказала того, что знаешь. Ты же не хочешь этого? Повисла пауза. Кажется, она сейчас разрыдается. Ну и козел же ты, Арч. Конечно, это всего лишь непись, но ты должен отыгрывать детектива, а не скотину. Папа меня накажет, если узнает. Не переживай, это останется между нами. Я же детектив. А детективы никому не говорят, откуда узнали правду. Не говорите ему только. Но сестренку не похищали. Она сама ушла. Из дома. Ей здесь не нравилось. Это она тебе сказала? Да. Она была очень радостной, когда собиралась в тот вечер. Сказала, что теперь ее жизнь изменится. Ты знаешь, куда она направилась? Нет, правда не знаю. Видела только, как она собрала вещи, взяла деньги, нарядилась и уехала на какой-то машине. Машине? Можешь рассказать, что за машина? Я не помню. Но какая-то красивая. У папы нет таких. И сестренка была очень красивая. Она раньше так одевалась, только если собиралась на бал или какой-нибудь прием вместе с мамой. Ясно. Спасибо, Майя. Обещаю, это останется между нами. Вы найдете ее? Я постараюсь. Хоть это и всего лишь непись, но я не хотел давать обещания, которые не смогу сдержать. Особенно не хотел говорить, что искать, скорее всего, уже некого. Но это Рорк. Это уже не ко мне претензии. Дворецкого я нашел на кухне. Он проводил меня в библиотеку и дал альбомы, о которых я просил. Я листал фотографии семьи до тех пор, пока не нашел фото Аннабель вместе с ее матушкой. Они обе были в красивых вечерних платьях. Прямо копии друг друга. Но мое внимание привлекло не это. Девочка сказала, что ее сестра нарядилась как на прием. И фото было как раз с какой-то дорогой вечеринки. На туалетном столике в комнате пропавшей девушки не было никаких украшений, а на фотографии были видны изумрудные сережки и большой кулон такого же цвета. Система сразу обозначила изображение как след. Пропавшие драгоценности. Класс следы. Ступень седьмая. Цепочка. Загадочное исчезновение Аннабель Ли. Награда 60 монет серебра. Следов найдено 2 из 6. Товар для разблокировки активности. Признаюсь, это было нетрудно. Где-то я уже читал что-то подобное, когда разбирал известные цепочки квестов. Пропавшие ценности всегда являются отличной уликой. Проблема в том, что нет конкретного места, где искать следующий след. Но, может, Неми что-то выяснила? Мы покинули особняк и пошли в кафе неподалеку. Заказав обед и кофе, я принялся читать записи, сделанные Неми. Когда ищешь следы, недостаточно получить информацию от непися. Игра должна зафиксировать улику на каком-то физическом предмете, который впоследствии можно перекинуть на флеш-карту и продать. Обычно в ходе разговора всплывает какая-нибудь вещь, которая распознается системой как след. Но если такого нет, то можно создать самому. Например, записать беседу на бумагу. Неизвестно, насколько точно надо передавать информацию, но форумы обсервера уверяют, что достаточно просто тезисно записывать основные мысли беседы. Имена, даты, места, события. Ты уверена, что все правильно записала? Да, Арч. Могу даже проверить по логам и дополнить, если что. Но в общих чертах это все, что он сказал. В руках у меня был блокнот со списанными листами. Неми не то что тезисами выписывала нить беседы. Кажется, она передала диалог слово в слово. Тут даже на реплики разбито, в том числе и вопросы, которые она задавала. Но тем не менее, обсервер не выдавал блокнот за след. Значит, мимо. «По-любому он сам ее выгнал из дома, а жене все представил так, будто ее похитили», — сказала она, отпив кофе. «С чего ты так решила?» «Ну, он ее приемный отец. Женился, когда Аннабель было уже 4 года, а потом у него родилась своя дочь. Понятное дело, что пропавшую девочку он не любил». «Но это не повод ждать 10 с лишним лет, чтобы от нее избавиться». «Ну, может, у него начались проблемы с деньгами, и он решил так сократить расходы?» Или она собралась замуж, а на приданое он решил не раскошеливаться. Надо покопать в его сторону, мне кажется. Нет, вряд ли это он. Сестра сказала, что Аннабель сама ушла из дома. Причем не пешком. Ее увезли. Может, он все это подстроил? Этакий спектакль для отвода глаз, если полиция вдруг начнет глубоко копать. Слишком хитроумно для парня, который начал клеиться к монахине в присутствии детектива, работающего на его жену. Фыркнула Неми. «Никто ко мне не клеился». «Ну да, ну да. Я прям по тексту вижу. Чисто деловая беседа». Она вырвала блокнот у меня из рук и спрятала куда-то за пазуху. «Что дальше делать будем? Значит, самое время пытать Дворецкого?» «А он-то тут при чем?» — удивился я. «Не знаю. Ну ты сам говорил, что квесты в Рорке не особо сложные. А все знают, что в банальных сюжетах убийца всегда Дворецкий». Я рассмеялся. И действительно, не поспоришь. Интересно, она серьезно говорит или шутит? А я еще себя корил за грубое отношение к неписям. Пока что мы знаем, что Аннабель уехала добровольно, прихватив с собой деньги и драгоценности. Если она жива, то может быть где угодно. А если нет? Скорее всего, нет. Тогда драгоценности всплывут в одном из двух мест. Это что за места-то такие? Поверь, тебе лучше не знать.